Глава 7. Аарон. Я уже почти не сомневаюсь в искренности Алисы. По крайней мере, насчет той части ее жизни, что касается семьи и родных мест. Я проверил ее биографию. С трудом верится, что передо мной просто юная белая волшебница, разочарованная в адептах света чуть ли не сильнее, чем я сам. Малышка, которой некуда преклонить голову. Преданная семьей. Приговоренная Таранатом. Девочка, которая должна была стать жертвой, как ни крути. Проблема всего одна. Не в Алисином характере быть жертвой. Взять хотя бы внешний вид ее фамильяра. Про белую кобру мне подробно доложили почти сразу. Было любопытно. Эта девочка непроста. Быть может, она тяготела к тьме, и белой волшебницей стала случайно? Такое редко, но бывает. В итоге она постоянно влипает в неприятности, над ней давлеет рог, все пытаются с ней расправиться, кроме магического леса, потому что он благоволит такой мозаике души. Никто лучше меня не сможет понять такую, как Алиса. Но ей пока рано об этом знать. Да, я дал ей слово, что отпущу ее после всего, но мне совершенно не хочется этого делать. Не волить своенравного рыжего мышонка я тоже не хочу. Я бы приручил ее, защитил. Да, при условии, что все именно так, как мне хочется верить. В лучах заката мы летим обратно в резиденцию белых магов, Академию Белого Стана. Пожалуй, самое фальшивое место, что мне доводилось видеть. Мой крылатый змей, моя боевая ипостась, щурится на солнце. Ему приятно чувствовать вес Алисы сверху. По змеиному телу пробегает сладкая терпкая дрожь, когда Алиса чего-то в очередной раз пугается в полете и чуть сильнее сжимает свои аппетитные бедра. Змей аккуратно водит жалом по поверхностным слоям ее ментального поля и сообщает мне только одно. Мы правда нравимся ей. Ей с нами хорошо. Она считает нас сильными, красивыми и надежными. Она никому не верит. Но если бы кому-то доверилась, это были бы мы. Мы хотим получить ее доверие. Получить ее тело, получить ее любовь. Впиваться в сладкую юную плоть, невинную и прекрасную. Зацеловать нежные губы до темно-алого, до трепетной дрожи. А потом говорит мне змей, он хочет разбудить ее боевую ипостась. Она спит. Но она есть у Алисы. Змей чует ее. Она для него подходит. Белая кобра, небесная или водяная. Змей издает горлом звук, отдаленно напоминающий кошачье мурлыканье. И намного больше вой зарождающейся бури. Мы чувствуем, как Алиса улыбается. Наши воины отшатываются в сторону. А Алиса прижимается крепче. Для нее этот звук полон тепла. Сейчас она нас не боится, только иногда удивляется, путается в своих эмоциях, но страха нет и быть не может, потому что Алиса с нами одной породы, а то, что другого цвета, что ж, так даже интереснее. Мы со змеем вспоминаем, как сегодня днем потребовали у Алисы ответа. «Я настолько тебе противен, Алиса?» – спросил я этим днем у нее, будучи в человеческой форме. И считал каждый полутон ее эмоций. Растерянность, шок, смущение. «Нет, не противен», — ответила Алиса и нервно попыталась сбросить мою руку со своего плеча. Но я не позволил. Пришло понимание, в этот раз VR черных магов, поглотитель миров, нарушит свое слово. Я никуда не собирался ее отпускать. «Алиса». Я быстро принимаю ванну и переодеваюсь. Снова в то, что мне предоставил Аарон. На кровати бывшей моей комнате теперь лежит гора роскошных платьев. Я выбираю черное с золотой оторочкой. Мне это кажется правильным. Платье не броское, но элегантное. И хотя я мало знаю вкусы Аарона, мне кажется, ему такое должно нравиться. Это платье чем-то напоминает его змея, его боевую ипостась. Поправляя достаточно глубокий квадратный вырез декольте, я усмехаюсь. вспоминая, как впервые гуляла с Виаром в лесу и рассказывала ему, как он, Виар, ужасно выглядит. Мне же в академии показывали портреты. Теперь я понимаю, что на тех картинах очень напуганный и озлобленный художник изобразил Виара в момент частичной трансформации. Это многое объясняло. Я бы изобразила этот же момент совершенно иначе. Вот только кисть я не держала в руках с 14 лет. Не до того стало. А здесь, в Академии Белого Стана, и вовсе не положено было таким вещам заниматься, что не помешало мне в первый год в Академии исчеркать граффитными завитушками все свободное пространство на обучающих свитках. Я уже почти верила, что переживу это приключение, что Виар не так плох, как принято про него рассказывать. Может, он отпустит меня, и я однажды встречу какого-нибудь мужчину, в которого влюблюсь. Вот если бы он напоминал Аарона, то есть что за ерунда лезет мне в голову? Златка вырастает у меня за плечом. Она поднимается на хвосте позади меня, пока я смотрюсь в зеркало, и начинает возмущенно раскачиваться, подражая настоящим змеям. «Что это еще значит «настоящим»?» Раздается в моем ментальном поле возмущенное шипение Златки. «Я очень настоящая змея!» И Златка щелкает пастью в миллиметре от моего уха. Очевидно, чтобы до меня получше дошло. «Извини». Сдаюсь я без боя. «Неправильно сказала. Точнее, подумала. Ты внезапно ворвалась в мое ментальное поле. Мне пришлось. Срочно понадобилось сказать тебе, что ты дурочка». Златка продолжает танцевать на хвосте, а я принимаюсь расчесывать свои подсохшие после ванны волосы. Скоро мне надо явиться на ужин. Аарон будет ждать меня. «Виар!» — шипит Златка. «Носитель красивого зверя! Зачем тебе дурацкий вымышленный муж? Ты можешь быть Арави, Виара!» «Нет!» — произношу я громче и резче, чем сама от себя ожидала. «Виар — генерал черных магов!» «И что?» Золотые глаза фамильяра с черным вертикальным зрачком буравят меня с негодованием. «У него...» Мой голос начинает звучать глухо и почему-то слегка дрожит. «Богатый выбор. Наверняка много женщин. И вообще, отстань, Златка. Он генерал, покоривший нас армии». В моем ментальном поле раздается сипящий прерывистый звук, и мое лицо в зеркальном отражении удивленно вытягивается, потому что я впервые слышу, как змея смеется. Я выскальзываю из комнаты полностью готовая. Предварительно изучив коридор, охрану ко мне Аарон не приставил. По крайней мере, насколько я знала. Я уже почти дохожу до лестницы полпролета, и я попаду на территорию, облюбованную Аароном и его свитой. Но вдруг ближайшая к лестнице дверь резко распахивается. Две пары рук синхронно хватаются за меня. За запястья крепкие мужские. Рот и затылок накрывают узкие и ловкие женские руки. Меня затягивают в комнату раньше, чем я успеваю закричать. Как только дверь захлопывается, чужие руки мигом меня отпускают. «Алиса!» Верховный Итарон отступает в сторону, возведя руки ладонями вверх, пытаясь дать мне понять, что, мол, вреда не причинит. Рядом с ним, в ритуальном сером платье будущей немой послушницы, замерла мертвенно-бледная белокурая Марта. Та самая, которую должны были подложить под Аарона, но Виар ее выгнал. «Я слышал, ты делаешь большие успехи, Алиса!» Приторным голосом цедит Верховный Этарон. «Виар дал тебе титул. Кхм. Надо думать, ты оказалась более сведущей в постельных делах, чем можно было предположить. Это, пожалуй, к лучшему. Ритуал с немой послушницей мог сорваться и поставить под угрозу выживание края. Ведь магический донор должен быть невинный телом и духом девушкой. А это, очевидно, было не про тебя. Верховный Итарон был моей огромной проблемой с первого дня в Академии. Видела я его не чаще раза в месяц, но последние 2 года в Белом Стане благодаря ему стали практически невыносимыми. Он начал оказывать мне знаки внимания как женщине, а с полугода назад и вовсе зажал в углу, попытался залезть под платье и наговорил такого. Я сбежала, но время спустя выяснилось, что меня, по сути, казнят. В стиле так «не доставайся же ты никому». Разве что Виару черных магов. Но, думаю, Верховный догадывался, что я выберу геройскую смерть немой послушницы. А теперь, после визита в мою родную деревню, выясняется, что родителей он уведомил о моей грядущей почетной гибели полгода назад. А я сама знала об этом меньше 2 недель. По итогу, мой отец мертв. У матери поехала крыша. Сестра, насколько я поняла из объяснений старосты Кайла, все так же болеет. Почему-то вместо привычного в присутствии Верховного липкого страха со дна души начинает подниматься душающая ярость. И виню я во всех своих злоключениях вовсе не черных магов-захватчиков. Войны-то я своими глазами и не видела. Бились маги без людей, а я обитала в человеческой деревне. Я виню конкретно Верховного Этарона. Так что теперь я стою гордо вскинув голову посреди захламленной сумрачной комнаты, которую, как и многие на этаже, с довоенных времен никто не использовал. Складываю руки на груди. «Что вам надо?» Выдаю максимально сдержанным тоном. «Думаешь, Виару ты нужна? Он с тобой натешится и выкинет!» С места в карьер впадает в истерику Марта. Я не злюсь на нее. Я ее понимаю. Она на грани нервного срыва. И я готова пропустить мимо ушей любые ее слова. Ведь на завтра назначена ее казнь. Ни Марте, ни Верховному Аарон еще не сообщил, что не планирует допускать ритуал. Так что смотрю мимо сжимающей кулачки Марты на Верховного. «Говори по существу, Этарон. Меня ждут. Если опоздаю, Виар начнет нервничать». Я отчаянно блефую. Конечно, мы должны были встретиться с Виаром, но Аарон едва ли начнет интересоваться, где я, раньше, чем через час. А за час может случиться всякое. Я не Виар. По силе Верховный Этарон меня существенно превосходит. Если поймет, что не буду помогать, убьет на месте. Свернет шею и скажет, что упала с лестницы. Марта и вовсе в отчаянии. 2 варианта, Алиса. Четко и по-деловому отвечает Верховный Этарон. Либо ты истинная адептка света, достойная называть себя белой волшебницей, либо нет. Ты принесешь клятву, какую раньше приносила Марта, что накинешь на Виара магический капкан. Он подчинится твоей воле, а через тебя моей. В смысле нашей, белого света, куда входят сильнейшие белые маги и жрецы края, как великим землям Иллидара на благо. Либо ты предательница, и тогда ты эту комнату не покинешь. Ты больше не подходишь быть новой немой послушницей. Но если тебя даже порченную Виаром скинуть в ритуальную чашу и провести ритуал очень аккуратно, энергии хватит на 1/2 года. И я смогу найти замену. Видишь ли, Марта тоже хочет жить. И, что скрывать теперь? Так вышло, что Марты тоже не хватит больше, чем на 1/2 года. Верховный и Марта обменялись быстрыми взглядами, и щеки Марты вдруг покрылись румянцем. Мои брови поползли вверх. Это что же получается? Верховный с Мартой? Да уж, ничего себе. Я хотела сказать что-то другое, но само собой вырывается. То есть, если я достойная белая волшебница и помогаю вам починить Виара, выходит, вы свою новую возлюбленную Марту казните? Так, Верховный? У Марты делается что-то странное с лицом. Она всегда была слегка слабенькой на голову, но тут до нее вдруг доходит. «Эрик, ты что, меня не спасешь?» Она начинает заламывать запястье, переключая внимание с меня на Верховного. А я только сейчас узнаю, что имя Верховного Этарона Эрик. А во взгляде Марты искренний интерес к нему, да и вообще много всего намешано. И я впервые к нему приглядываюсь. Высокий, поджарый, светловолосый. Выглядит не старше 45 человеческих лет. С правильными чертами лица. Пожалуй, он и впрямь мог понравиться девушке. Хотя для меня он всегда был невнятным белесым пятном со слишком высоким для мужчины голосом. Я забраковала верховного Этарона инстинктивно сразу, в той же мере, в какой Аарон меня с первого взгляда расположил. А уж когда верховный Эрик начал ко мне приставать, меня и вовсе стало от него подташнивать. Что ж, из плюсов он теперь полностью поглощен Мартой. В глазах живой интерес, а я точно пустое место. Общение со мной через сжатые зубы и строго по необходимости. От всего этого накатывает внезапное облегчение. Но я мимолетно прокручиваю все эти мысли и сосредотачиваюсь на том, как бы мне смыться от этой душной парочки. И я делаю осторожный шаг назад, пячусь спиной к двери. «Алиса!» — взвизгивает Эрик, точно прочитал мои мысли. «Куда собралась? Мы с тобой не закончили!» «Меня ждут!» — пытаясь натянуть формальную улыбку я. «Давайте коротко и сжато излагайте, что я, по-вашему, должна сделать, и я уже пойду». Эрик недоверчиво щурит на меня белесые глазки. Марта на время перестает конючить и замолкает. «А не переметнулась ли ты на сторону врага, Алиса? Вроде с Виаром у тебя сложились прекрасные отношения. Хоть это и ненадолго. Надо проверить». «Как именно?» Вновь складываю руки на груди, делаю голос максимально ровным. От алмазного кулона на шее и гладкого браслета на запястье чувствую слабую пульсацию, теплую, успокаивающую, как будто я не одна. Попутно шарю в ментальном поле, пытаясь позвать своего фамильяра Златку. Ее участие мне бы сейчас не помешало. «Все просто. Спустимся в подземный грот к мощам немой послушницы. Пройдешь под артефактом истины и все. Если у тебя не получится, если по итогу магической проверки я пойму, что ты предала дело света, придется скинуть тебя в чашу перерождения». «Виару это не понравится». Стараюсь держаться смело, но голос пропускает предательскую дрожь. «Виар найдет себе другую девчонку за 5 минут. Ему нужна Аравия только, чтобы покоренные народы были лояльнее. По мне, дурацкая идея». Эрик изгибает тонкие губы в усмешке. «Давай быстрее все решим, Алиса. И я покажу тайный ход в грот послушницы». Я до последнего надеюсь, что дверь сорвут с петель черной маги. Или хотя бы постучится служанка. Но ничего такого не происходит. Даже Златка не проявляется. Как будто я под каким-то непроницаемым куполом, мешающим почувствовать меня даже собственному фамильяру. Быть может, так оно и есть. И вскоре я уже в сумеречном гроте послушницы. Под ногами крупные покатые валуны. Вся комната точно дно гигантского, почти высохшего каменного колодца. По стенам капает вода. В центре атрацитова черная глубокая купель. Сюда меня и должны были скинуть на ритуале. Там, внутри, я встретилась бы с духом послушницы. Она бы расколола мой разум и мою душу. Моя магическая искра отделилась бы от меня и принялась питать край и академию через специальный артефакт, свисающий с высокого сводчатого потолка. Он напоминал то ли иглу, то ли узкое гигантское веретено. И был тем самым артефактом истины, на котором меня собирался проверить Верховный Этарон. И этот же артефакт веретено прял бы мою жизненную силу годами после ритуала немой послушницы. Окажись я невинной девой. А если я уже согрешила телом или разумом, сила лилась бы из меня, как из ведра, с оторванным дном. И Этаронату пришлось бы подыскивать мне замену через несколько месяцев. Не знаю, насколько я остаюсь чистой духом, но тело моего Аарон пока не касался, не считая его горячих поцелуев и властных объятий. Да, пожалуй, считаться чистой духом я не могла, после того, как его руки побывали много где. И через стену страха и неуверенности я ощущаю легкий укол светлой надежды, который пришел вместе с чувственным воспоминанием о ласке Аарона. Виара врагов. Я должна считать его врагом. Должна? Я запуталась. Я никогда не считала злом лично его. Я не видела кровавых убийств, совершенных черными магами. Хотя шла война, и они, безусловно, были. Зла от адептов света я видела куда больше. И сейчас продолжаю видеть. В эту самую минуту. Из нервных спутанных размышлений меня вырывает визг. Визжит Марта. Она никогда не видела послушницу, как и я. Да никто не видел. Все только слушали досужие россказни, почти как о барыне. Но сейчас из черной купели, напоминающей озерцо ваксы, с плеском выбрасывается что-то сине-белое, тонкое, ломаное. Рука. Она точно выстрелила, как стрела, как атакующая кобра. Сушеная рука живого трупа впивается в каменный берег, прочерчивая борозды когтями. Следом на берег выбрасывается вторая. Живой мертвец выбирается на камни, разбрызгивая черную воду вокруг. Марта орет, визжит и сипит. Верховный ошеломленно молчит. Он побелел. Я тоже потеряла дар речи. Неимоверным усилием я делаю шаг назад, отяжелевшей ногой. Пытаюсь найти ход в стене, через который мы трое сюда пришли. Но его нет. Закрой глаза. Шелестит в моей голове, не пойми откуда, взявшийся голос Златки. Я не могу к тебе пробиться. В физической оболочке. Блоки висят. Но я с тобой. Я не готова закрыть глаза сейчас. Успеваю увидеть, как Верховный Эрик буквально стекает на пол, падает на колени. Он, на удивление, осознанно смотрит на меня. Затем вытягивает руки вперед, раскрывая ладони. Одну в мою сторону, другую к почти вылезшей на сушу послушнице. И все это под истерические крики Марты, которая бегает по ритуальной зале, мечется по дну колодца, пытаясь оказаться как можно дальше от послушницы. Верховный спешно читает заклинание на одном из незнакомых мне магических языков. «Останови его! Не дай ему договорить!» Продолжает шелестеть в моем ментальном поле кобра-фамильяр. «Точно ли я слышу ее? Или я все выдумала от страха? Это неважно. В два прыжка я оказываюсь рядом с Эриком. Резко задираю платье до бедра и хорошенько пинаю Верховного по бледной роже ногой. Носок туфли, украшенный черными самоцветами, разбивает Эрику нос и губы. Верховный падает на спину, но главное, он замолкает. Я на миг пугаюсь, что опоздала, и он закончил читать неизвестное мне заклинание. Не знаю, про что оно было, но ничего хорошего для меня это факт. Кто-то тянет меня за распущенные волосы назад. Марта? Нет. Марта трясется крупной дрожью в противоположной стене комнаты. Тогда ледяная рука трупа послушницы ложится на мою шею. И я впервые в жизни испытываю животный ужас. Сердце падает куда-то вниз, а нутро точно промерзает насквозь. Успеваю увидеть, как надо мной раскрывается потолок грота, и несколько длинных крылатых теней по-змеиному сползают по вертикальным стенам. Черная, белая и две серебристые ленты. А потом рывок. И я уже по грудь в черной воде. Еще рывок, и я под водой. Такой тугой и странно густой. От того, как она касается моего тела и лица, тяжелит платье. На меня наваливается тоска. Бесконечная и тяжелая. Я слепну и глохну. Приходит понимание, я совершенно одна. Виар мной пользуется, не питая ко мне ни глубоких, ни поверхностных чувств. Родители меня никогда не любили, а я не любила их. А жертвовать собой, чтобы вылечить сестру, было одной из самых больших и непоправимых моих глупостей. А магический лес вовсе не... Перед мысленным взором высвечиваются алым руны, что я написала кровью на коре изумрудного дерева. А потом почти сразу в моей жизни появился Аарон. Его руки на моем теле. Он прижимает меня к себе и несет на берег. А мертвая щупальца Зивера сваливается с моей ноги и с плеском падает в болото. Жаль. Даже если Виар ничего ко мне не чувствует и не может чувствовать, все равно мне жаль, что эти руки больше так меня не обнимут, не спасут. Я так хочу снова это испытать. Мир разрывается черными брызгами, возвращая слух и зрение. Рук Виара на мне нет, но мощный змеиный хвост опутывает мое тело спиралью. Гладкий, черный, с еле различимыми полосами цвета темного золота по бокам. Я надсадно закашливаюсь. Черная вода выходит из моего горла, и вместе с ней уходит безысходность. Раскрывшийся потолок грота странно быстро приближается, а сознание ускользает. Я отпускаю его и позволяю себе утонуть в забвении. Но лишь потому, что змеиное тело, которое меня обвивает, дает мне чувство защищенности и покоя. И мне мерещится голос Златки. Он будто говорит: «Все хорошо, Алиса. Мы успели. Почти успели. Почти. Совершенно мне не нравится. Но я уже погружаюсь в черноту сна, уютную, как звездная теплая ночь. И я знаю, что лежу в постели Аарона. Что мечусь в горячке из-за того, что произошло в гроте немой послушницы. Понимаю это самым краешком сознания. У меня леденеет тело. Точно я пытаюсь умереть. Но Виар прижимает меня к себе и тянет. Тянет эту темную хворь из меня. На этот раз вовсе не невесомой ниточкой силы. Он забирает из меня отравляющую черноту всей поверхностью своего сильного горячего тела. И там, где он касается меня, я тут же согреваюсь, но начинает леденеть что-то другое. И вскоре Аарон поворачивает меня иначе, до тех пор, пока я не начинаю ощущать жар повсюду. Жизнь во мне почти победила отраву жуткого грота. Но стоит ли возвращаться? Что ждет меня в суровой реальности, когда я открою глаза? Я все время помню, что Аарон — черный маг, что как бы он мне ни нравился, я по-прежнему в опасности рядом с ним. Наконец, я себя окончательно изматываю внутренними противоречиями, усиленными болезнью, и прихожу в отчаяние. И вдруг кое-что понимаю. Я не хочу и не буду больше закрываться от Виара. У меня просто нет на это ни желания, ни сил. Я открываюсь ему, полностью впускаю в свою душу. И сама не знаю, как проваливаюсь, точно меня вытягивая через черную бездну отсюда, из душной постели, где я металась в бреду в хмурый, но теплый осенний день, на лесную поляну, к аккуратному уютному домику, крыша которого заросла медленно рыжими вьюнками, оттенка ровно такого же, как мои волосы. Ветерок качает траву перед домом. В воздухе пахнет свежестью и зарождающейся грозой, и совсем чуть-чуть терпкой мятой, хвоей и медом. Аарон. Этот запах я ни с чем не перепутаю. Меня пугает вплетающийся в этот букет железный запах крови. Я концентрируюсь, и мне удается сфокусироваться на картинке происходящего. В предгрозовом лесу, на поляне, перед почти сказочным домиком с цветочной крыши стоят трое. Женщина, мужчина и юноша, не старше 20 лет. Черноволосый, темноглазый. В нем я без труда узнаю Аарона, хоть и совсем молодого. Кажется, он ранен, но не тяжело. Белый рукав рубашки медленно пропитывается темной кровью Виара. Откуда эта картинка? Когда такое могло быть? Не успеваю поразмыслить. Потому что, когда отвлекаюсь, человеческие фигуры перед глазами начинают рябить и пропадать. Концентрируюсь на картинке и откладываю все посторонние мысли. Юноша Аарон пытается заслонить собой женщину, хрупкую, темноволосую, чем-то, пожалуй, похожую на меня. А мужчина? Мощный, немолодой, широкоплечий брюнет в старомодных черных латах резко вскидывает меч, отбрасывает юношу в сторону с нечеловеческой силой и пронзает оружием тело женщины. Вдавливает широкое черное лезвие ей в живот по самую рукоять. Запах крови заполняет все вокруг. И я тону в нем. Он меня душит. Женщина сипит, а черный меч точно выкачивает из нее жизнь. Хотя она и так бы умерла. Меч приобретает снежно-белый цвет. И тогда крупный немолодой воин в черных латах со странной нежностью вынимает из женщины лезвие и деликатно опускает ее бездыханное тело у порога сказочного домика. Она мертва. И сказка мертва. и цветы на покатой крыше молниеносно вянут, темнеют и осыпаются вниз черными колючками. Юный Арн медленно поднимается. Глаза полностью черные, будто тьма разлилась из его зрачков и затопила всю глазницу. Медный. Это мать Арна сейчас убил тот воин, вдруг понимаю я. Юный Арн смотрит на меня глазами-провалами. Мне зябко от этого взгляда. «Я не хотел, чтобы ты это увидела», — вдруг обращается ко мне Арн. «Но пришлось увести тебя глубоко в мою память, иначе не вышло». Воин, что только что убил женщину, также переводит взгляд на меня. И ледяная черная сила, которая волнами исходит от мощной фигуры убийцы, точно придавливает меня к земле. «Не смотри на него, мышонок», — нежно обращается ко мне юный Арн. «Даже его проекция в моих старых воспоминаниях достаточно сильна. Не хочу, чтобы он узнал о тебе». Арн игнорирует убийство за его спиной. Это разрывает мое сознание. Это его память. Напоминаю я себе мысленно. Я как-то попала в воспоминания Арона и увидела что-то слишком личное. Как убили его мать. Мое сердце сжимается от боли за него. Я бы все сейчас отдала, чтобы оказаться с ним рядом. Загасить воспоминания того страшного дня. Закрыть эту рану хотя бы на тысячную часть. «Так окажись, Алиса!» — мягко улыбается Арн и протягивает мне руку. Он теперь выглядит старше. Почти таким, каким я привыкла его видеть. «Я поэтому тебя сюда и привел. Вернись ко мне». Небо над лесной поляной грохочет. Знакомо пахнет силовыми разрядами и свежестью. Но главное — запах самого Аарона. Мята, хвоя и терпкий горький мед. Я иду за ним и вкладываю свою руку в его. За секунду до того, как с крыши дома опадает последний рыжий цветок, а подо мной разверзается земля страшной огненной раной. Аарон удерживает меня от падения и подтягивает наверх. Я обнимаю его за шею. Я не боюсь разъехавшейся земли, ада кромешной тьмы, что пытается выплеснуться и утянуть меня вниз. Я боюсь, что Арн правда видел, как тот черный воин убил его мать, и он тогда был с ним один на той поляне. «Ты не один», — шепчу я горячими непослушными губами, — «больше не один», — и открываю глаза. «Арн». Алиса открывает глаза и рывком садится на постели. На моей постели. Я раздел ее, омыл ее тело от проклятой жидкой бездны, очистил, как полагалось, и надеялся на лучшее, водил ее душу по теневым лабиринтам, пока она сама страстно не пожелала вернуться. И вот, полтора дня спустя она проснулась. Ее бледная кожа будто слегка светится. Алиса не замечает, что тонкое покрывало сползло на ее бедра. Не сразу понимает, что аппетитная юная грудь скрыта от меня только медно-рыжими растрепавшимися прядями волос. Я беспокоюсь о ней, но это не мешает мне любоваться ее телом. Телом, которое будет принадлежать мне уже очень скоро. Как только ей станет хоть немного лучше. Как показала практика, лучше ничего не откладывать. Жизнь каждого из нас может оборваться в любой момент. Я еще не казнил ни Верховного Итарона, впрочем, уже лишенного должности и титула, не его слабоумную подружку Марту. Хотя мог. За покушение на Араве им полагалось умереть. Но я ждал, пока Алик и Берг вытянут из этой горе-парочки все нужные мне сведения. А уж затем я буду вершить правосудие. Отчего-то мысль, что я мог лишиться Алисы из-за их нелепых подковерных интриг, ввергла меня в животную ярость. И я не размозжил голову бывшего Верховного прямо там, внизу, об стену грота, только потому, что кроме меня никто не мог помочь Алисе. Куда важнее было заняться спасением моего мышонка, моей девочки. И я так ее хотел, что у меня помрачалось сознание. И теперь она смотрит на меня, хотя и немного растерянно, но вполне разумно. Я понимаю, что моя Арави со мной, телом и разумом. Что жуткие полтора дня, которые она зависала между мирами, позади. И самая хорошая новость, за что, пожалуй, можно поблагодарить дурачка Эрика, я больше не сомневаюсь в искренности Алисы. Так что созданный мной кулон был единственным, что я планировал на ней оставить. Браслет-артефакт, выжигающий разум, я намеревался с нее снять уже очень скоро. Только получив Алису назад, я не готов был ее терять снова, если она солжет мне по глупости или от стеснения. Потом решу, что с этим делать. Взгляд Алисы окончательно фокусируется. Она пытается подняться с кровати, но почти сразу откидывается обратно на подушки. Не может. Слишком ослабла. Все это время она не отводит от меня взгляд. И я поднимаюсь из кресла напротив кровати и делаю шаг к Алисе. Она растерянно кладет руку себе на грудь и, кажется, понимает, наконец, что лежит передо мной абсолютно голая. «Не закрывайся», — тихо приказываю я. Но она и не собирается. Наоборот, отводит руки немного в стороны и так полулежит, откинувшись на подушке, раскрытая, чтобы я видел, чтобы понимал. Она подчиняется. Все это мое. И она этого хочет. И я не вижу больше причин сдерживаться.